Глава 35. Высокая, хорошо сложенная женщина с золотисто-рыжими волосами, одетая в белую блузку и обтягивающие джинсы, в домашних туфлях без каблуков, отступила в сторону, пропуская Деккера в дом. «Как поживаете, Сьюзен?» — спросил он. Женщина слегка подбоченилась и прищурила на лейтенанта пронзительные зеленые глаза. «У него температура за 40. Он утверждает, что болезнь ему накаркали вы». «По-моему, у него от жара помутился рассудок», — улыбнулся Деккер. «Мне очень нужно с ним поговорить. Он одевается. Собирается на этот теннисный турнир». Сьюзен продолжала внимательно разглядывать Деккера. «Не думаю, что вам удастся его отговорить. Мне?» «Вообще-то он вас уважает». Деккер на секунду задумался. «Может, мне его отвезти? Ему не нужен шофер, ему нужен отдых». В прихожей появился Стрэп. Его болезненно-бледное лицо блестело от испарины. Хотя капитан был одет в черный пиджак, водолазку и шерстяные брюки, его била дрожь. Увидев Деккера, Стрэп уставился на своего подчиненного ввалившимися глазами. «Только что сюда звонила Мардж», — сказал он. «Она вас ищет. Дело касается парня по имени Йоахим Раш. От него якобы поступила какая-то информация. Что, черт возьми, происходит?» «Я вам все расскажу по пути на стадион, сэр. Не возражайте, если я вас подвезу?» «Это называется по воскресеньям ни слова о работе», — нахмурившись, пробормотала себе под нос Сьюзен. «Надеюсь, речь идет о чем-то важном», — сердито проворчал капитан. «Можете не обращать на меня внимания», — сказала жена Стрэппа. «Да, сэр, дело действительно очень важное», — подтвердил Деккер, повернувшись к Сьюзен, добавил. «Не волнуйтесь, я за ним присмотрю». Сьюзен озабоченно покачала головой, поправила мужу воротник и поцеловала его в щеку. «Постарайся там не задерживаться, дорогой», — попросила она. Капитан в ответ чмокнул жену и бросил Деккеру. «Поехали». «Кто занимается оформлением ордеров?» — спросил Стрэп. Загорелся зеленый сигнал светофора, и Деккер нажал на акселератор. Валар рванулся вперед. «Дан и Оливер. Вы собираетесь устраивать обыск в доме, где будет происходить вечеринка?» «Да, и в машине Малькольма Керри». «А как насчет дома Керри?» «Пока у нас нет основания для того, чтобы обыскивать жилище Керри. Если нам удастся обнаружить что-то у самого Малькольма, тогда, я думаю, можно будет переворошить его нору». «Все бумаги заполнены, надо только получить подпись», — сказал Деккер, нервно барабаня пальцами по рулю. «Если все пойдет хорошо, у нас будет чем их прищучить». Я приказал Уэбстеру и Мартинесу держаться в стороне от ребят из отдела по борьбе с наркотиками до тех пор, пока вы не дадите добро на операцию. Они ждут вашего сигнала. Сэр, мне бы хотелось, чтобы все было сделано как можно быстрее. «Дайте сюда чертов телефон», — перебил лейтенанта Стрэп. «Спасибо вам, сэр». Капитан снова прервал его, нетерпеливо взмахнув рукой, после чего набрал номер отдела по борьбе с наркотиками и санкционировал проведение операции. Затем он передал трубку Деккеру. «Действуйте», — сказал Стрэп и закашлялся, приложив к рту носовой платок. «Вы подловили меня в тот момент, когда я ослаблен болезнью, сукин вы сын. А не то бы я вам задал. Кстати, молитесь, чтобы этот ваш Йоахим ничего не напутал или вообще не наврал. Да, и вот еще что. По моим сведениям, этот парнишка проходит как подозреваемый. Уже нет. Мы все выяснили. У него есть алиби». «Откуда вы раздобыли такую информацию?» «А как вы думаете? Пришлось нанять частного детектива». «Так вы что, заплатили ему из ваших собственных денег?» «Я заплатил своей кровью, потом и слезами», — пробормотал Деккер и крепко сжал пальцами руль. «Надеюсь, это себя оправдает. Если же нет, мы, по крайней мере, схватим торговца наркотиками. Это будет очень неплохо для нашей репутации в глазах общественности, как говорится, на безрыбье и рак рыба». «Так-то оно так. Но зато на нас начнут наезжать богатенькие родители провинившихся детишек», — буркнул Стрэп. «А, пошли они все в задницу. Если они начнут гнать волну, мы им скажем, чтобы они для начала навели порядок в собственном доме». «Помедленнее, Деккер! Вы так ведете машину, что меня того и гляди стошнит». «Это вы накликали на меня болезнь, сукин вы сын». «Я?» — изумился Деккер. «А кто же еще? Ведь это вы говорили, что мне не следует появляться на турнире. Именно вы посоветовали мне заразиться гриппом. Небось, специально ворожили со всякими куклами, как какой-нибудь колдун, вудуист. Деккер улыбнулся, но тут же лицо его снова стало серьезным. «Вообще говоря, вы были правы, капитан», — сказал он. «Полицейское управление Лос-Анджелеса в моральном долгу перед родственниками погибших и пострадавшими. И потому мы, как представители, должны присутствовать на турнире. И вы тоже», — лейтенант вздохнул. «Независимо от того, кто его организует и спонсирует». «Замечательно», — прорычал Стрэп. «Я чувствую себя так, словно меня переехал грузовик, а вы тем временем валяете по земле фотографов». «Я никого не валял по земле». «Если не считать легкого...» «Мне не понравилось, что вы устроили эту безобразную сцену в присутствии Жанин, сэр. Фотограф не будет поднимать шум». «Я сунул ему сотню при свидетелях». «Сначала вы платите из своего кармана частному детективу, потом суете сотню какому-то болвану за кассету с фотопленкой». Стрэп замолчал и подозрительно взглянул на Деккера. «Вы собираетесь беседовать с Малькольмом Керри? Я задаю этот вопрос, потому что, строго говоря, вы ведь отстранены от дела о расстреле в ресторане «Стель». Видите ли, сэр, если вы хотите, чтобы я не занимался этим делом, пусть будет по-вашему. Но в данном случае речь идет о расследовании обстоятельств смерти Дэвида Гаррисона. Я понимаю, что мы должны действовать постепенно и последовательно. Сначала нужно взять с поличным Малькольма Керри. Затем с его помощью выйти на Шона Амоса. И, наконец, с помощью Шона добраться до Жанин. А потом, если нам очень повезет... Может быть, повторяю, может быть, нам удастся выдвинуть против нее обвинение. В убийстве ее брата, уточнил Стрэп. Но не в организации расстрела в ресторане. Верно. У нас нет ничего, что свидетельствовало бы о причастности Жанин к расстрелу в ресторане, во всяком случае, пока. Возможно, она и правда не имела к этому никакого отношения. Ладно, пусть так. Допустим, что расстрел в ресторане был делом рук Харлана Манса. Предположим, что уже после гибели родителей ее обуяла алчность. Хорошо. Если все обстоит именно так, мы отправим ее в камеру за убийство брата. На этот счет у вас тоже нет никаких доказательств, одни слухи. Даже если эти слухи окажутся только слухами, мы возьмем торговца наркотой. А если выяснится, что они соответствуют действительности, если Жанин в самом деле отправила на тот свет своего брата, используя для этого Малькольма Керри, который ввел Дэвиду в вену смертельную дозу наркотика, что ж, тогда и придется за это ответить. «Алчность никогда до добра не доводит», — сказал Стрэп и покачал головой. С улицы трудно было поверить, что в доме в самом разгаре вечеринка с обильными возлияниями и наркотиками. Как-то уж все выглядело вполне благопристойно. Правда, поблизости стояли дюжины две машин, а из окон доносилась рок-музыка, изредка заглушаемая взвизгами и взрывами смеха. Однако на лужайке перед домом никого не рвало. Никакой брани или воплей, нарушающих общественное спокойствие, тоже не было слышно. Словом, все это не давало оснований предполагать, что здесь действительно происходит разнузданная оргия. Сотрудникам из отдела по борьбе с наркотиками это очень не нравилось. Однако Деккер держался спокойно и уверенно. Что-то подсказывало ему, что он на верном пути. Самым трудным было, не вызвав никаких подозрений, въехать в ворота обнесенного оградой и охраняемого квартала. Задействованные в операции полицейские, поколесив для отвода глаз по улицам вокруг нужного дома, припарковались на заранее оговоренных местах. Все были готовы действовать и ждали лишь сигнала, чтобы начать рейд. На улицах было тихо. Тусклый свет фонарей освещал извивы дороги, находящейся в частном владении. На серых от сумерек зданиях чернели провалы окон. Дом, где происходила интересующая полицию вечеринка, представлял собой особняк в колониальном стиле, расположенный на покрытом травой холме. Растущие около дома магнолии отбрасывали на землю густые корявые тени. Из окон просачивался наружу приглушенный свет. Сотрудникам отдела по борьбе с наркотиками предстояло ворваться в дом и провести первоначальный обыск. Затем в дело должна была вступить группа лейтенанта Деккера, в обязанности которой входило осуществить аресты, собрать улики и произвести общий осмотр помещения. Все были предупреждены о том, что Деккеру во что бы то ни стало нужен Малькольм Кэри. До начала операции оставались считанные секунды. Вот он, сигнал. Все разом сорвались с места. Кто-то уже стучал в дверь, кто-то кричал: «Откройте, полиция!» Испуганные возгласы в доме, глухие удары ручного тарана в запертую дверь, треск дерева — все. Дверь выбита, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками уже в доме. Деккер закрыл глаза и помолился про себя. Кому-то, возможно, могло показаться странным, что лейтенант полиции настраивается перед операцией таким необычным образом, но Деккеру это помогало привести себя в состояние полной боевой готовности. Сосчитав до 100, он бросился вперед и ворвался в дом. В ноздри лейтенанта ударил запах мочи. Отовсюду слышались крики, кто-то громко плакал. Быстро оглядевшись, Деккер увидел человек 12 молодых людей, лежащих ничком на полу, широко раскинутыми ногами и руками. Еще несколько парней пытались выскочить в окна и через дверь черного хода. Но были тут же прихвачены агентами отдела по борьбе с наркотиками и поставлены лицом к стене. На столике, придвинутом к дивану, лежали целлофановые пакеты с белым порошком, целая россыпь таблеток, кусочки коричневого стекловидного вещества, дымящиеся кальяны. На полу валялись использованные шприцы и... У Деккера раскрылся рот от удивления. Несколько пистолетов. «Спасибо, Иоахим», — подумал он. «Благодарю тебя, Господи». «Где Малькольм Кэри?» — кричал лейтенант, перебегая из комнаты в комнату. «Мне нужен Малькольм Кэри!» Вдруг он услышал два резких хлопка и понял, что это выстрелы. Кто-то схватил его за руку. «Он наверху, в ванной!» — крикнул ему прямо в ухо Мардж. «О, Боже!» Они вдвоем бросились вверх по лестнице, следом за сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками. Дверь ванной комнаты распахнулась, как перевернутая ветром страница. Деккер и Мардж увидели ноги человека, который не успел выпрыгнуть в окно второго этажа и теперь отчаянно отбивался от полицейских, пытающихся втащить его обратно в ванную. Еще один молодой парень лихорадочно пихал что-то в унитаз. Подбежав к нему, агенты мгновенно распластали его на полу лицом вниз, завернули ему руки за спину, пинком раздвинули ему ноги, одновременно зачитывая, как и следовало по закону при аресте, его права. Парень не оказал ни малейшего сопротивления. Он моментально потек, словно мороженое, в Сахаре. «Привет, Шон!» — сказал Деккер, глядя вниз, в побелевшее лицо Шона Амоса. Горло молодого человека напряглось от приступа рвоты. Рот широко раскрылся. «Поверните ему голову на бок», — приказал Деккер. «Смотрите, чтобы он не захлебнулся. И посторожнее с его руками. Я хочу, чтобы ему сделали парафиновый тест. Посмотрим, не он ли устроил тут пальбу». «Клянусь, я ни в кого не стрелял», — с трудом произнес Шон Амос. Но его слова тут же заглушил громкий крик. Полицейские все еще никак не могли втащить внутрь пытавшегося выпрыгнуть в окно парня. Он отчаянно брыкался и извивался, как змея, издавая какие-то звериные звуки. Не то рык, не то вой, не то хрюканье. Несмотря на все усилия агентов, он продолжал биться в их руках, словно большая рыба, и лейтенант пожалел, что у них нет с собой багра. В одном из тех, кто пытался утихомирить задержанного, Деккер узнал Нильса ван Гельдера, того самого детектива, который разыскал его днем, чтобы сообщить о звонке Иоахима. Это был крупный, могучего сложения мужчина с большими руками. Теперь в продолжавшего сопротивляться парня вцепились уже 6 человек. «Оружие нашли?» — орал Нильс. «Следи за его руками!» — кричал кто-то из агентов. «Осторожнее с его руками!» «Что, нет оружия?» «Следи за руками!» «Тише, тише! Осторожнее!» «Есть у него что-нибудь в руках?» Это был снова голос Нильса. «Тут так темно, что ни черта не разобрать!» «Посмотрите на его руки! Осторожнее!» «Перехвати его здесь. Ты в бронежилете, Кондор?» «Да, все в порядке». Кондором называли Арнольда Майерхофа. Лысого мужчину 5 футов и 8 дюймов роста, весящего 180 фунтов. Мейерхоф проработал в отделе по борьбе с наркотиками полицейского управления Лос-Анджелеса 5 лет, а до этого отрубил еще 10, воюя с наркотрафикантами в Майами. «Кто-нибудь подержите руку этого ублюдка, пока я перехвачу его за ноги», — попросил он. «Я ни черта не вижу». «Смотри, как бы он не легнул тебя в физиономию. Отодвинься чуть назад. Давай, хватай его за руки. За руки, слышишь? Ну что, схватил?» Тишина. «Нащупал его руку?» «Да. Вот она, я ее держу. Подтаскивай ее сюда. Положение неудобное. Я не хочу ломать этому придурку. Я говорю, подтаскивай ее сюда, Марк». Марк Кирби, ветеран, прослуживший в отделе по борьбе с наркотиками 15 лет, втащил в комнату через подоконник сжатую в кулак руку парня, туловище которого продолжало висеть в воздухе. В руке ничего не было. «Теперь давайте сюда вторую, и тогда мы справимся с ним», — скомандовал Нильс. «Проверьте его карманы. Держи эту руку, а я пока займусь другой». «Черт, он пытается меня царапать, сволочь!» «Заверни ему лапу, Марк». «Во что?» «Что значит «во что»?» «Заверни ему лапу за спину и все дела». «Ну что, вторую поймал?» «Нет». «Ну?» «Есть, я его держу». «Осторожнее, осторожнее». Наконец, над подоконником показалась вторая, сжатая в кулак рука. В ней тоже ничего не было. «Порядок!» — крикнул Марк. «Давайте, втаскивайте этого подонка». Сначала через подоконник перевалились ноги, затем туловище, потом голова. Лицо Малькольма Керри, а это был именно он, пылало ненавистью. Широко открытый рот напоминал пасть змеи, нацелившейся на добычу. «Осторожнее, он собирается кусаться!» — крикнул Деккер. Марк отпрянул и, выругавшись, обхватил согнутой рукой шею Малькольма сзади. Вены на шее сразу вздулись, словно веревки. Со свирепым отчаянием Малькольм пытался наносить схватившим его агентам удары руками, ногами и даже головой. У него не было ни малейшего шанса одолеть 6 взрослых мужчин, но он вел себя так, словно надеялся одержать верх. Комнату снова огласили душераздирающие крики, но в конце концов задержанного удалось уложить на пол лицом вниз. Через какие-то секунды руки его были заведены за спину и скованы наручниками, да вдобавок еще и пристегнуты цепью к поясу. — А-а-а, Малькольм, — сказал Деккер, заглянув парню в лицо. — Что случилось, малыш? Лежащий на полу человек издал какой-то утробный рев. — Кто оформляет задержание? — спросил лейтенант. — Я. — отозвался Кондор. — Вот что, Арни, прежде чем вы их отмоете, сделайте им парафиновый тест, чтобы определить, кто стрелял. — А где пушка? Этот урод, скорее всего, ее выбросил. Внезапно ванную комнату затопила волна смрада. Деккер взглянул вниз на распластанное тело Шона Амоса и увидел на его брюках отвратительные пятна. Бедняга был настолько испуган, что попросту обделался. «Ну, кто сегодня ассенизатор?» — спросил Нильс. «Сегодня очередь Гайолы», — сообщил Марк. Гайола Вейман была внушительной женщиной. Рост 6 футов 1 дюйм, вес 180 фунтов, обхват шеи 42 сантиметра, да к тому же мастером рукопашного боя. С каменным лицом она принялась натягивать перчатки. Малькольм издал еще один вопль. «Может, кто-нибудь заткнет ему пасть?» — раздраженно спросила Гайла. «Господи, ну и вонище!» — простонал Кондор. «Я пойду поищу оружие», — сказала, обращаясь к Деккеру Марш. «Может, он выронил его на землю, когда висел вниз головой?» Марк быстро обшарил карманы Малькольма. «Смотри-ка, у него тут такие хорошенькие пакетики с порошком. 2 штуки. Черт! Унитаз чем-то забит», — простонала Гайла. «Они, наверное, пихали туда всю эту дрянь. Там могут быть иглы. Ты в двойных перчатках?» «В двойных». Гайла сунула руку в унитаз чуть ли не по локоть и вытащила наружу несколько упаковок бурого стекловидного вещества и несколько целлофановых пакетов, наполненных напоминающей молоко жидкостью. На самом деле это был порошок кокаина, разбавленный водой из канализации. Вейман снова погрузила руку в чрево унитаза и извлекла оттуда пригоршню размокших таблеток и смятые мокрые листы бумаги. «А это еще что такое?» — удивленно спросила она. «Где?» — не понял Деккер. Гайла передала Деккеру пропитанные водой мятые глянцевые фотографии и лист бумаги с расплывшимися на нем чернильными строками. Деккер осторожно разглядел намокшие фотографии. Это были портретные снимки. Лицо изображенного на них человека показалось лейтенанту знакомым. Ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы вспомнить имя. «Уэйт Энтони?» «Что за черт?» Деккер посмотрел на исписанный лист бумаги, пытаясь прочесть изрядно подпорченный водой текст. Судя по всему, это был чей-то распорядок дня. Первое. 8 утра. Встает, одевается, завтракает, читает газету. Второе. 10 до 2 играет в теннис. Следующую строку он не смог разобрать, но предположил, что это адрес. 4, 7. Затем что-то похожее на 5 или 2. Название улицы, однако, сохранилось, и прочесть его не составляло труда. Гайла протянул лейтенанту еще один снимок. На нем также был запечатлен Энтони. Сидя на диване, он с довольным видом курил длинную толстую сигару. Удачная фотография. Однако ее портили размытые водой концентрические круги в виде мишени, нанесенные на снимок красными чернилами. В центре мишени, расположенном на уровне груди Уэйда Энтони, было изображено большое красное сердце. В мозгу лейтенанта словно сверкнула молния. Все разом встало на свои места. Деккер довольно ухмыльнулся, о таком успехе он не мог даже и мечтать. Малькольм опять заорал. «Этих двоих в разные машины», — приказал Деккер. «Оформить аресты на каждую персонально, посадить в отдельные камеры. Смотрите, чтобы их адвокаты не общались между собой. И про руки не забудьте». «Тебе кого, крикуна или засранца?» — спросил Кондор у Марка. «Давай засранца». «Арни!» — окликнул Майерхофа Деккер. «Когда закончишь с парафиновым тестом, выдай ему какую-нибудь чистую одежду, и пусть он приведет себя в порядок, прежде чем вы начнете оформлять на него бумаги. Не надо полностью растаптывать его чувство собственного достоинства».